По случаю 107-летия того дня, когда патриот Ан Чжунгун казнил Ито Хиробуми, главы агрессии Кореи японскими империалистами с 25 по 27 октября в китайском городе Харбин, состоялось антияпонское совместное мероприятие по инициативе Корейского общества католиков и Южнокорейского общества в память Ан Чжунгуна. На мероприятии обе стороны квалифицировали казнь Ито Хиробуми патриотам Ан Чжунгуна как патриотическим поступком, показавшим всему миру то, что корейская нация отнюдь не желает жить колониальным рабом внешних сил, осудили преступления империалистической Японии, причинившие нашей нации неисчислимые бедствия и страдания, и решили общими силами бороться, чтобы Япония извинилась и компенсировала за свои прошлые преступления и выступать против происков по искажению истории и повторной агрессии. Они также договорились бороться против противоборства соотечественниками и военных происков раскольнических сил, препятствующих путь к национальному примирению и сплоченности, миру и воссоединению страной, за улучшение межкорейских отношений и достижение объединения Родиной под знаменем национальной самостоятельности и великой национальной консолидации. В частности, обе стороны решили последовательно исполнять межкорейские декларации в достижении мира на Корейском полуострове и его объединении, и в развитии межкорейских отношений, а в данный момент прилагать общие усилия для успешного открытия Великого форума под девизом объединения, где примут участие представители различных кругов севера, юга и зарубежья.